Мужчина изредка шевелил кочергой красные угли, потом снова откидывался на спинку кресла и слушал. Старинный орган, покрытый вишневым деревом, звучал приглушенно и мягко. Музыка была размеренна и величава, как тяжелая поступь волн. Играющий на органе был еще совсем молод. У него было бледное, удлиненное лицо, высокий лоб и широкие дуги бровей. Пастор был одет в длинную мантию из белого сурового полотна. Черный отложной воротник спускался до самой груди, на которой при резких движениях рук покачивался большой серебряный крест. И два человека долго сидели так, как будто вовсе не замечая друг друга. Один сушил у камина сырые носки, другой играл, и каждый думал о чем-то своем. Но, наконец, раздался длительный органный пункт. Пастор выдержал его уверенно и спокойно, не давая звуку умереть сразу. И когда орган замер, музыка еще долго витала под каменными сводами. Потом наступила тишина, стало слышно, как на портике кирхи трещит на ветру флюгер. Однорукий человек у камина спросил. — Это что было, пастор? — Это из Баха, 12-я месса. Я вам уже играл ее однажды. Киара Дельвик. Дельвик сказал. — Это очень величественная музыка, пастор. Но она напоминает мне средневековую готику. Кажется, композитор создавал ее для того, чтобы доказать человеку все его ничтожество и подавить его этой своей грандиозностью. Впрочем, — закончил он, — слушал я ее с удовольствием. — Я вообще люблю Руальд слушать вашу игру. Опять молчали. Трещал флюгер. Со свечей капал воск. Руальд Кальдевин, перебирая ноты, задумался. — Скажите, Сверре Дельвик, — не сразу спросил он, — вы не боитесь бывать в моем доме? — Нет. И у вас никогда не возникает подозрения, что я могу вас выдать немецким властям? — Никогда. — Вы никогда не сделаете этого, пастор. — Но почему вы так уверены во мне? Раскаленный уголек выкатился из-под решетки и задымил на полу. Сверре Дельвик бросил его обратно в камин. — Я знаю, пастор, — сказал он. Вы любите Норвегию, любите свой народ, и вы никогда не выдадите человека, который борется за освобождение этого народа. Да, — Да-да, — продолжал Дельвик, с минуту подумав, — мы можем быть не согласны во многом, ибо я коммунист, а вы... Но я хочу сказать не об этом. Сейчас нам, пастор, не время заниматься разрешением спорных проблем. Каждый честный норвежец должен драться с нацией, невзирая на то, к какой партии он принадлежит, и верит он в Христа или нет. Вот потому-то, дорогой пастор, я вижу вас не только лютеранина, но и бойца Норвегии. Руальд Кальдевин, словно отвечая каким-то своим мыслям, сказал, — Вы смелый человек, херра Дельвик. — Вы так решили, пастор? — Да, я так решил. — И вот почему. — Почему же? Коммунистическая партия Норвегии была разгромлена немцами в августе 1940 года. С тех пор прошло 3 лета. Наступает 4-я зима. Ваши товарищи в тюрьме, часть ушла за море, а вы остались в Норвегии вместе с народом. Это мой долг, пастор, но никак не доказательство моей смелости. Обождите, Дельвик. Вы не были солдатом, тем более офицером. Но когда немцы высадились в Нарвике, вы сели в поезд и поехали на север, чтобы участвовать в бою. Вот вы бываете в моем доме. В доме человека, который всем своим существованием пытается доказать, что в мире есть Бог. Вы же, коммунист, отрицаете это. И вы не боитесь меня. Мало того, вы еще и верите мне. Это что, риск? Нет, пастор. Гораздо рискованнее ходить по улицам христиане без руки, потерянной под Нарвиком, и с лицом, которое знакомо многим по партийным диспутам. Ваш дом — находка для таких, как я. Разве немцы догадаются, что в доме пастора, столь уважаемого ими, и вдруг... — Тише, — прервал его Руальд. — Они идут. — Погасите свечи и не волнуйтесь, я никогда не подведу вас, мой друг. Отдернув штору, Сверре Дельвик выглянул в окно. По улице проходил немецкий патруль. — Их что-то сегодня очень много, пастор. Когда я входил в город, они патрулировали на южных окраинах. Как видно, нации чем-то встревожены. — И не напрасно, — ответил пастор, снова зажигая свечу. Недавно мимо нашего города прошла группа русских разведчиков. Их прижали к скалам, и говорят, что один из них теперь блуждает где-то в окрестностях. Тетка Сони, что возит молоко на ферму, видела его вчера возле дороги. Он стал что-то просить у нее на ломаном норвежском языке, но она испугалась и нахлестнула лошадей. Теперь, пока его не поймают, немцы не успокоятся. Дельвик нахмурился. Если бы его сейчас увидел Хорст фон Гердалер, он сразу бы признал в нем того человека, фотографию которого ему показывал эсэсовец. «Мне кажется, — сказал Дельвик, — что этот русский погибнет, если не уйдет отсюда. Слишком опасный район. Хорошо бы помочь ему. Но как? Они его никак не могут поймать. Комендант города даже объявил премию за его поимку. 10 килограммов кофе. Приказы об этом висят на всех заборах. Их еще не посрывали, и не надо, Дельвик. Я часто думаю о другом. Какой позор для нас, для норвежцев, что мы только сейчас начинаем смотреть на Россию по-иному. Я сам долго верил, что в советах секундомеры делаются из елок. Люди носят на ногах лапти, набитые сеном, а курят осиновые листья и спят на березовых вениках. Свера Дельвик натянул громоздкие боты, замотал шею толстым шарфом. — Вы часто сейчас читаете проповеди, пастор? — Это зависит от паствы. — А паства зависит, как ни странно, от угля. Когда в кирке тепло, прихожане становятся богомольней. Но немецкий комендант уже разгадал эту закономерность. Он дает мне уголь и дает тему для проповеди. — Это смешно. — Спокойно, без тени улыбки, заметил Дельвик. — И это очень похоже на немцев. Это не только смешно, но и грустно. — Кстати, — напомнил Руальд Кальдевин, — завтра я опять получу уголь. Мне велено прочесть проповедь, в которой я должен призвать прихожан помочь егерям выловить этого русского. — Опять русский? — задумался Дельвик. — За голову человека 10 килограммов кофе. Вот идиоты, вы будете читать эту проповедь, пастор? — Я решил прочесть. Сейчас объясню, почему. Самое главное — это то, что помогать егерям в поимке русского никто не будет. Во-вторых, на никелевых рудниках снова обвал, погибло много горняков. Инженеры давно предсказывали эту катастрофу, но немцы заставили продолжать разработки, хотя там давно сгнили крепи. И третье — то, что немецкая субмарина недавно утопила рыбацкую Иолу, которая якобы ловила рыбу в запретном районе моря. Таким образом проповедь читать можно. — Правильно рассудили, пастор. Свера Дельвик встал. — Я ухожу, — сказал он. — Пойду писать самую популярную букву норвежского алфавита. — Прощайте, пастор. Прощайте, мой смелый друг. Никонов крался вдоль забора, держа в руке шкурку лисицы. Голод и холод гнали его к теплому жилью. На что он надеялся, он и сам не знал толком. Рыбные консервы с маркой, сделанной в Норвегии, которую он украл у немцев, оказались пересыпанным толченым стеклом. Хорошо, что заметил вовремя. И хотя голод не был утолен, но теперь к этому гнетущему ощущению примешалось бодрящее чувство надежды. Значит, и здесь все-таки есть друзья, только как их найти? Лисицу он убил камнем, когда она вылезала из норы. Никонов решил обменять ее на продукты. Он знал, населению запрещено показываться на улице позже 10 часов вечера, однако выбрал для своей вылазки ночь, чтобы удобнее скрыться от патрулей.